Глава 14. Проницательный взгляд принца подталкивал меня сказать правду, признаться в чувствах, но к чему привели бы подобные откровения? Мне стоило неимоверных усилий не поддаться очарованию Лэра Рейнольдса и не выдать свой большой секрет. «Вы оказались здесь и подверглись нападению исключительно из-за меня», сказала я, нарушив неловкое молчание, и понурила голову. «Как же я могла сидеть сложа руки, догадываясь, что вы нуждаетесь в помощи? Причина только в чувстве вины?» с нажимом спросил Тейлор и, не получив ответа, с необычайной нежностью продолжил. «По правде говоря, я ждал тебя». Отчаянно цеплялся за жизнь, брал силы в призрачной мечте, что ты каким-то чудом найдешь меня. Смеялся над собой и продолжал верить в лучшее. Но прошел час-другой, за ним вечность, на протяжении которой моим спутником было только одиночество. Надежда на спасение таяла и со временем почти сошла на нет. Услышав твой зов, поначалу принял его за галлюцинации, а когда осознал его реальность, испугался за тебя. Ты ведь понимаешь, что здесь небезопасно. С наступлением темноты они возьмутся прочесывать лес, чтобы закончить начатое или лично убедиться в моей гибели. Я была потрясена до глубины души откровениями Тейлора и с трудом сдерживала накатившие слезы. «Конечно, понимаю. И все равно останешься рядом?» с надеждой спросил принц. «Я буду рядом, пока вам не станет лучше. Даже не сомневайтесь в этом», твердо сказала и широко улыбнулась, желая заверить его в искренности слов. Однако лэр Рейнольдс неожиданно переменился в лице и снова сильно сжал мое запястье, заставляя посмотреть на него. «Пообещай мне, мэр, что ты улетишь подальше отсюда, если тебе будет угрожать хоть малейшая опасность». Просьба принца привела меня сначала в замешательство, потом в ярость. Как он посмел обратиться ко мне с подобным? Я упорно молчала, Тейлор сверлил меня взглядом и ждал ответа. Не выдержав, он требовательно проговорил: «Мэр». От ненавистной клятвы меня спас болезненный толчок в бок. Я открыла рот, чтобы возмутиться поступком своенравной трещотки, но, заметив ее странное поведение, закрыла его. Метла сильно нервничала. Нет, я преуменьшила, она истерила. Кира то ощетинивалась, то рывками двигалась по поляне, усердно изображая кого-то и указывая на север. Именно там я нашла Тейлора. Его худшие опасения оправдались. На миг меня охватила паника, которая старательно принялась путать мысли. Однако весьма кстати вспомнились слова Кросби, что в бой нужно вступать с холодной головой. Я сделала несколько глубоких вдохов, сосчитала до 5, немного успокоилась и прошептала: «Похоже, у нас гости». Первым делом следовало спрятать Тейлора и только потом заботиться о себе. План созрел быстро. Лэр Рейнольдс ни за что бы не одобрил его, поэтому я подпитала парализующее заклинание до такой степени, чтобы принц не смог вымолвить ни слова. Теперь действовать можно было на свое усмотрение. Заприметив раскидистое дерево с мощными корнями, я оттянула к нему Тейлора, вытащила из-под него атласный плащ, забрала меч, на рукояти которого плотным кольцом были сомкнуты мужские пальцы. Несмотря на полную беспомощность, лэр Рейнольдс хотел встретиться с опасностью лицом к лицу. В ответ на мои действия фиолетовые глаза Тейлора гневно полыхнули. На большее благодаря мне он был просто не способен. После принц непременно выскажется, но это будет после. Главное – пережить ближайшие полчаса. «Вам он все равно пока не нужен», – прошептала я в оправдании и накрыла Лэра Рейнольдса огромной черной тканью, после чего аккуратно положила поверх нее пару веток. Теперь мне предстояло найти себе укрытие. Но сперва я подобрала с земли грязные полотенца, бурдюк и прочую мелочевку, сунула в заплечную сумку, потушила магические огоньки и спряталась в зарослях неподалеку от Тейлора. Осталось самое сложное – ожидание того, что произойдет дальше. Какое-то время спустя где-то неподалеку послышался басовитый голос. «Лэр Рейнольдс, ваше высочество, отзовитесь!» Сердце гулко застучало, хруст веток и шелест травы стремительно усиливались. Вскоре из темноты в сопровождении парящего фаербола всплыли 3 тени и встали по другую сторону от дерева, в корнях которого лежал Тейлор. В горле моментально пересохло, пульс участился вдвое, тело сотрясла дрожь. От страха я крепче сжала рукоять меча и в этот момент приняла важное решение. Пусть оно будет стоить мне даже жизни, если Тейлора обнаружит, я не стану прятаться, словно крыса в тени дерева, и спокойно смотреть, как его убивают. Я буду сражаться до последнего вздоха за себя, за него. Обещание с меня Тейлор не успел взять. «Слушай, давай сворачиваться!» как девчонка раскапризничался второй маг. «Мы уже 2 часа бестолку лазим по лесу. Есть охота. А нам еще шитринцам товар передать надо. Опять до утра провозимся с ними. Пока не найдем эту выскочку, никуда не пойдем», – категорично пробасил, по всей видимости, главный среди них. «Иначе начальник нам головы открутит. Куда он только подевался? Словно сквозь землю провалился. Ни его самого, ни следов. Сдох он давно в какой-нибудь канаве. Парни здорово его отделали», – вступил в беседу третий маг. «Отделали? Еще не значит, что прикончили», – раздраженно бросил глава группы. «Его пигалица тоже должна была разбиться, но нет, уцелела». «До сих пор не понимаю, как ей удалось выжить», – изумлялся Капризуля. «Бессмертная, что ли?» «Но досталось ей здорово. Видели, в каком виде явилась обратно?» – подтолкнул третий. «Досталось-то досталось, однако любовничку своему успела что-то наплести, иначе чего он сюда вдруг следом за ней поперся? Хорошо, что начальник держал руку на пульсе и предусмотрел все». «Какого крестира шитринцы вмешались в битву?» – снова раскопритничался второй маг. «Откуда они вообще взялись? Если бы не их медвежья услуга, мы бы сейчас спали в своих кроватях, как все нормальные люди. Грег сказал, что это были не его люди», – пробасил главный среди них. «А чьи тогда?» – изумленно воскликнул третий. «Он сам не знает, какие-то залетные». «Во дела пошли», – протянул вечно всем недовольный маг. «Шитринцы лазят по здешним землям, как у себя дома. Раз уж на то пошло, они у себя дома. Только доказательств у них никаких нет». Противно рассмеялся капризник. «У императора все схвачено, как и наш начальник. Он любит держать ситуацию под контролем». «Это да, не зря же он приставил к сыночку своего человека. Предполагал, что тот станет вынюхивать и рыскать по углам». «Сидел бы себе тихо, так нет. Полез на рожон», – подпевал ему третий участник группы зачистки. «Только бы не начались разбирательства. Тогда и наши денежки накроются, и головы полетят. Как-то не хочется расставаться ни с тем, ни с другим». «Вот увидишь, никому ничего не будет», – поспешил успокоить его собеседник. «Начальник обставит все так, что ответственность за гибель Лэра Рейнольдса ляжет на шитринцев». «Лучше не разводите эту тему», – пробасил вожак. «Наше дело маленькое – четко выполнять приказы. Ладно, пойдем скинем товар и заберем деньги. Может, повезет, и мы найдем по пути императорского отпрыска. Если не сдох до утра, конечно, истечет кровью, точно». Предложение стражники встретили одобрительными возгласами. Поляну они покидали быстро и не оборачиваясь. Вражеские голоса понемногу утихали. Вскоре стало сложно различать слова. До меня доносился лишь монотонный рокот, похожий на пчелиный гул. Выждав немного, я решила покинуть укрытие. Поскорее вызвали Тейлора из-под небольшого нагромождения, как тишину внезапно взорвал возмущенный вскрик капризного мага. «А, ты чего бьешься? Совсем страх потерял? Сейчас узнаешь у меня». «Чего?» – завопил он, услышав, по всей видимости, невнятный ответ растерянного напарника. Ужасное подозрение незамедлительно закралось в душу. Кровь ударила мне в голову, холодный пот прошиб спину. Похоже, метла дала выход праведному гневу и влепила магу под затыльник или хорошенько пнула. Я разделяла ее чувства и порадовалась бы выходке, если бы не страх перед возможными разбирательствами. «Успокоились оба», – взревел главный. «Шитринцы и так уже снизили цену вдвое, просят еще день, откажутся вовсе платить. Лучше пошевеливайтесь, а то как неживые». Теперь можно было перевести дыхание и до утра не волноваться о возвращении незваных гостей. Хотелось бы мне сказать, что их визит привнес ясность в происходящее. Однако я запуталась еще больше. Может, Лэр Рейнольдс что-нибудь понял? Ветки и плащ я снимала с Тейлора не спеша. Оттягивала неприятный момент, а затем нисколько не сомневаясь, что сейчас получу по первое число, морально подготовилась к взбучке и ослабила заклинание. «Никогда больше так не делай», – прошипел принц, едва обрел дар речи. «Ты должна была улететь и оставить вас одного? А как бы вы поступили на моем месте?» – с нажимом спросила я и склонилась чуть ниже над ним. «Тоже бросили бы меня наедине с группой зачистки?» «Ни за что», – без раздумий выпалил Тейлор. «Вот и я ни за что бы вас не бросила. Как по мне, я ясно вам дала это понять еще до их прихода». Несколько мгновений мы молча мерились взглядами, но потом Лэр Рейнольдс устало выдохнул, протянул здоровую руку к моей, накрыл ее своей ладонью и неожиданно, с непривычной нежностью в голосе, признался. «Я ужасно переживал за тебя». Улыбка коснулась моих губ. В душе разлилось приятное тепло. Никогда не думала, что услышу от него подобные слова, особенно после вчерашнего. «А я за вас», — с легкостью призналась принцу и встала. «Надеюсь, тема на этом закрыта, и больше мы к ней не вернемся. Теперь отдыхайте, я пока займусь разведением костра». Я не успела и на шаг отойти от Тейлора, как он схватил меня за лодыжку. Лучше не стоит, это опасно. Согласна, но надо нагреть камни и вскипятить воду, а моя магия почти на нуле. Уверена, Кира с удовольствием понаблюдает за нашими недоброжелателями и предупредит нас в случае опасности. На лице Тейлора отразилась растерянность. «Зачем тебе камни? Они долго хранят тепло и помогут вам согреться. Вследствие сильной кровопотери у вас начался озноб», — объяснила ему, словно маленькому ребенку. Я была уверена, теперь Лэр Рейнольдс разожмет пальцы, однако ошиблась. Бывший преподаватель не торопился ни отпускать меня, ни объяснять причину своего странного поведения. Молчание затягивалось. Не зная, что делать, я нагнулась и прикоснулась к мужской руке в намерении убрать ее, но Тейлор сам ослабил хватку и заговорил. «Мэр, мне о многом нужно тебе рассказать. Я непременно это сделаю чуть позже, а сейчас хочу просто поблагодарить». «Спасибо, что нашла меня и не бросила одного с ними. Спасибо, что продолжаешь заботиться обо мне. Ты не представляешь, как много для меня это значит».